Наследие Маазари 5, глава 1. Я, Аркус и Тим, сидели на носу Таисы, грелись в лучах местного светила, пили пиво и музицировали. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю. Телевизор мне природу заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. С завтрашнего дня, ни соседям, ни друзьям, никому, не узнать меня, да не узнать меня. Вот же ты все-таки, господин ММ. Пощелкал Аркус пальцами, подбирая подходящее слово. «О, пробивной, ты это о чем?» Лениво поинтересовался я. «Я о том, что не так давно мы вчетвером на хлипкой лодочке отправились в неизвестность, на поиски принцессы Кути, при этом не имея при себе ни одного медика. А сейчас, господин, у тебя огромный остров вместе с его жителями, в вассалах аж 5 магических родов, 2 больших корабля с командами, множество предприятий в местной столице, куча вооруженных бойцов и немало золота. И всего этого ты достиг за какие-то полгода. Ну, формально остров не мой, а Пакуна, поправил я. А, отмахнулся Аркус. Все ларновцы, как и сам Пакун, прекрасно понимают, кому они обязаны своей новой, безопасной жизнью. Если тебе вдруг придет в голову блажь самому править ларном, то навряд ли кто-нибудь из них тебе возразит. Вот я и говорю, какой же ты все-таки пробивной. Да, я такой, отхлебнув из кружки, самодовольно улыбнулся я. Я из тех мужиков, которых оставляют в пустыне с перочинным ножом и ватной палочкой, а они потом выстраивают торговый центр, хохотнул я, вспомнив фильм с Харрисоном Фордом. Эх, повезет же твоей жене, довольно улыбнулся Тим. Наверное, пожал я плечами. Но это еще когда будет, отмахнулся я. Ля, я не пойму, ты разве не хочешь жениться? Нахмурился Тим. «Пока не хочу, я еще не нагулялся», — с улыбкой подмигнул я ему. «И что, тебе обязательно доженить бы нужно переспать со многими девушками по-другому никак», — с чего-то разъярился Тим. «Понимаешь ли, дружище, ХММ», — задумался я. «Я решил привести Тиму аргументы за то, почему до свадьбы мужчине нужно как следует порезвиться, а то меня уже начинает пугать его неукоснительный целибат в столь раннем возрасте». После того, как ты переспишь с некоторым количеством различных женщин, брак с той самой будет намного счастливее. Но почему, изумился Тим, был у меня один знакомый, вы его не знаете, вспомнил я друга из прошлой жизни. Он частенько изменял своей жене, хоть и сильно ее любил, а все потому, что она у него была первая. И он все хотел узнать, как это, заниматься сексом с другой женщиной. Может быть, он от этого получит какие-нибудь необыкновенные ощущения. Или супероргазм. В общем, ему было очень любопытно. Но каждый раз изменяя жене, он лишь убеждался, что секс с любимой женщиной намного лучше. А спустя какое-то время он, кабель такой, вновь хотел в этом удостовериться. Мы с Аркусом рассмеялись, а Тим, нахмурившись, о чем-то задумался. Вчера, когда я возвращался с балла, мне в голову пришла замечательная идея, как можно обезопасить ларновцев на тот случай, если на них случайно наткнутся какие-нибудь искатели. И поэтому сегодня с раннего утра я разъезжал по делам. Сначала мы с Пакуном поехали в центр города, где он в какой-то школе природников сдал на мага природы. Потом мы нашли чиновника, который за вознаграждение быстро сделал Пакуну все необходимые документы. А после Пакун официально, то есть по законам Вардхала, стал моим вассалом. И теперь если на Лорн забредут какие-нибудь морские разбойники, то Пакун может показать им официальный вардхельский документ, где сказано, что он вардхельский маг природы и вассал другого вардхельского мага. Конечно же, это не стопроцентная защита от всех вардхельских искателей и недружелюбных островитян, но все же многие из них не захотят связываться с родами столичных магов. Когда же мы вернулись в портовый район, меня уже поджидал Пот. Мы с ним засели в каюте капитана и все еще раз подробно обсудили. С теми 5000, которые я ему дал, планы Пода немного сдвинулись вперед, и он уже начал формировать небольшую армию, что-то вроде ЧВК, которая будет заниматься охраной наших предприятий и некоторых сотрудников. Я похвалил Пода за предусмотрительность, а после мы попрощались, как добрые друзья, несмотря на то, что знаем друг друга всего лишь около месяца. Дальше я нашел Грата и спросил его о том, как идут приготовления к завтрашнему походу, и чем я могу помочь. Но Грат уверил меня в том, что все приготовления уже завершены и мы можем отправляться хоть сейчас. Поняв, что все срочные дела на сегодня закончились, я позвал друзей, так сказать, посидеть на дорожку. «О, а вот и Хита!» — воскликнул Тим. Взглянув в ту сторону, я увидел, как по сходням поднимается хмурая девушка, держа в руке большой чемодан. «А чего это ты такая грустная? Девушкам же обычно нравятся морские путешествия», — с веселой улыбкой поинтересовался я. «А почему я должна быть веселой?» — удивилась Хита. «Завтра мы отправляемся в смертельно опасную экспедицию, с которой я, возможно, не вернусь. Эф-эф, не переживай, я 100 раз так делал», — махнул я рукой. «Так что держись меня, так сказать, опытного путешественника в лютую жопу», — хохотнул я. «Ну и что там твое начальство говорит, когда выдвигаемся?» «Все по плану. Завтра, с раннего утра, выводите корабли из порта, в сторону запада. Там нас уже будет ждать флот Нира», — с тяжелым вздохом ответила Хита. «Присоединяйся к нам», — кивнул я на свободное место на лавке. «Отдохнем немного перед дальней дорогой». «Как вы можете быть такими спокойными?» — раздраженно вознегодовала девушка, нервно бросив на палубу свой чемодан. «Ведь, возможно, мы все там погибнем». «Да», — подумал я. Казалось, такой суровой и непоколебимой клановой аристократкой, а как дошло до отплытия, выяснилось, что и ей страшно умирать. «Просто мы уже привыкли», — с грустной улыбкой произнес Тим. «К чему?» — не поняла Хита. «К тому, что в очередной раз отправляемся туда, откуда навряд ли сможем вернуться», — печально произнес Тим, и требовательным взглядом уставился на меня. «Эф-эф, да вернусь я, вернусь, обещаю», — беззаботно отмахнулся я, ощущая его искренние переживания. Я посмотрел на Тима и подумал о том, насколько же он сильно изменился за это время. Повзрослел, возмужал, не внешне, а характером. Ну да, это понятно, в такой-то компании. Вон сколько он уже успел пережить за эти месяцы. И сейчас, несмотря на все его странности, я без сомнения доверю ему свою спину. После к нашей веселой компании подтянулись остальные мои ближники, а также несколько магов клана Нира, которые отправятся в экспедицию на моем корабле. И мы до позднего вечера пили слабый алкоголь, слушали гитару и вели непринужденный разговор, стараясь не думать о предстоящем походе. А после разбрелись по своим кораблям и каютам. Когда мы пришли к выводу, что не сможем сбежать во время похода от флота Нира, я приказал всем моим подчиненным перейти на веру, а на Таисе остаться лишь тем, кто нужен, чтобы нормально управлять кораблем. В ответ мои ближники начали возмущаться, но я настоял, потому что, учитывая наших пассажиров, сильных бойцов на Таисе и так будет хватать. А если вдруг события начнут развиваться по самому худшему сценарию, то незачем и остальным моим людям понапрасну погибать вместе с нами. Поэтому к самому острову Арвентус со мной на Таисе отправится лишь Град и часть его матросов, чтобы управлять кораблем, а также Аркус, Мика, Рома и Садарки, которые засыпали меня аргументами, почему именно они должны отправиться со мной в поход, а на следующее утро Таиса и Вера наконец-то покинули порт Вардхала. Глава 2. Флот Нира состоял из 3-3-мачтовых и 2-2-мачтовых кораблей, которые практически ничем не отличались от множества других, виденных мною в порту Вардхала. Кроме развивающегося флага на мачте, с гербом клана Нира, который напоминал значок атома. Как я понял, на нем были изображены летящие шары заклинаний воздуха. С их 3-мачтового флагмана нам что-то просигнализировали разноцветными флажками, и наши корабли начали встраиваться в середину колонны, а после мы выдвинулись в путь. Я же решил попусту не терять времени в дороге и принялся заполнять тетради. В первой я сначала подробно расписал все наши приключения, а потом стал составлять досье на вардхальские кланы и отдельные рода. Насколько силен, сколько имеет боевых магов и какие у них ранги, какое количество родовых воинов, какими предприятиями владеют. Записывал все, что успел узнать за это время, и даже то, о чем только догадывался. А если возникали какие-то пробелы в знаниях, не стеснялся расспрашивать Хиту. И пофиг, что она об этом подумает. В следующей же тетради я подробно, с рисунками, описал огнестрельное оружие вардхальцев, его принцип действия, как правильно им пользоваться, как зарядить патрон, а также как заправить свинцовую пулю калитовым песком, так как, кроме ящиков с готовыми патронами, нам все-таки удалось раздобыть несколько бочонков с алхимическим порохом, ящик капсулей, гильзы и небольшой станок для снаряжения патронов. А в третьей тетради я записывал все, что, по моему мнению, может пригодиться моим людям, когда они начнут осваивать эти новые территории и знакомиться с их жителями. Это на тот случай, если меня к этому времени уже не будет в живых. Все капитаны, как и команды кораблей, на этот раз были опытные, поэтому в сторону островов с ходячими мертвецами мы шли намного быстрее, чем когда-то на Таисе впервые плыли в Вартхолл. На ночь мы вставали на якорь, а мои ближники с Верой на лодке переправлялись к нам на ночевку, чтобы обсудить дела, ну и просто пообщаться перед долгой разлукой. В крайнюю ночь, прямо на том месте, где Вера должна покинуть флот, мы встали на якорь, а Тим, Латина, Маф и Пакун переправились к нам. Вечером мы все еще раз обсудили, а на следующее утро я отдал Тиму тетради, с наказом передать их Рику из рук в руки. «Леа, береги себя», — шмыгнул он носом, а из его глаз покатились слезы. «Ну все, все, дружище, перестань», — приобнял я его. «Все со мной будет в порядке. Я же живучий, как тот таракан. Обещай мне», — требовательно посмотрел он мне в глаза. «Обещаю, обещаю», — произнес я успокаивающим тоном, и добавил возмущенно. «Ты что, опять надушился женскими духами, пахнешь вкусно, как девчонка?» «Ахахаха», — отчего-то весело рассмеялся Тим, вытирая слезы из глаз. «Нет, Ле, ахаха, я ничем не душился. Это мой естественный запах тела», — сказал он, и посмотрел на меня с ожиданием. «А-а, ну ладно», — покивал я с умным видом, так и не поняв, что его развеселило. «Ну что, тогда давай прощаться. До скорой встречи, Ле», — проговорил Тим и крепко обнял меня. «Ага, надеюсь, свидимся», — сказал я, обняв его в ответ. «Вот вроде бы и странный он тип, и замашки у него какие-то бабские, а гляди-ка, привязался к нему, как, наверное, к родному младшему брату». Вера направилась в сторону мнимого Ларна, а Таиса, в центре флота Нира, продолжила путь на Арвентус. На следующий день мы попали в шторм, не то чтобы очень сильный, но корабль не слабо подкидывала на волнах, и мне было чертовски приятно наблюдать изумленные лица наших пассажиров, которые до этого, наверное, уже не раз попадали в шторм и знают, как оно бывает. Сейчас же они очень удивлялись тому, что снаружи бушует стихия. Льет сильный дождь, морская вода заливает палубу, при ударах больших волн на корпус корабля, а нам тем временем в трюме Таисы сухо и тепло. Встретившись с удивленным взглядом Хиты, я поднял указательный палец вверх и самодовольно произнес: «Бизнес-класс, епт». На следующее утро буря утихла, и к нам на судно пожаловала делегация, во главе с Тодом Нира, якобы для того, чтобы проверить, как мы перенесли шторм. Они были злые, не выспавшиеся и в слегка влажной одежде, отчего их сильно раздражал наш цветущий вид. «ХММ, а хороший у тебя все-таки корабль, Леа», — задумчиво проговорил тот, разглядывая корабельную дверь. «Интересный запорный механизм, да и вот этот материал очень любопытный», — потрогал он уплотнитель из химы. «Да, надо было Таису сделать флагманом нашего флота», — недовольно покачал он головой. Немного опешил я от его слов. «Так-то это мой корабль», — напомнил я. «А», — небрежно отмахнулся тот, — «вы купили бы, не проблема. Сам же знаешь, у всего есть своя цена». «Ну да, ну да», — согласно покивал я головой. «Зависит лишь от того, в чем она измеряется», — вспомнил я, чем они мне угрожали. Тот с непониманием уставился на меня. «Говорю, если цена измеряется в жизнях родных и близких, то да, у всего есть своя цена», — пояснил я. «Ха-ха, это точно», — хохотнул тот. «Тот, а подскажи, пожалуйста, если с тобой вдруг что-то случится в походе, кто останется за тебя?» «Я это так, на всякий случай уточняю», — поинтересовался я. «Хита», — с улыбкой ответил тот. Не понял, а почему именно она?» — удивился я. «Разве она опытный мореплаватель или отличный стратег?» «Нет», — хохотнул тот. «Просто после меня она самая родовитая аристократка. Видишь ли, Леа, мой прапрадедушка и ее родные братья и оба наследники клана Нира. Они постоянно немного соперничают, и поэтому на все серьезные задания клана отправляются как минимум по одному их потомку, чтобы, так сказать, приглядывать друг за другом. И если так случится, что я погибну, то командование экспедицией перейдет Хите. Точнее, за ней будет последнее слово во всех важных решениях». «А-а, вон оно что», — глубокомысленно покивал я, подумав, что у них там черт ногу сломит, чтобы разобраться в межродственных отношениях кучи долгожителей. Я продолжил проводить Тоду экскурсию по своему кораблю, а он везде засовывал свой любопытный нос и расспрашивал, как это работает и для чего это нужно. И только спустя несколько часов тот с остальными гостями наконец-то погрузились в шлюпку и убыли на свой флагман. А вскоре флот Нейра и Таиса продолжили путь на Арвентус. Из-за этого любопытного типа я пропустил завтрак и решил сходить на камбуз перекусить. Зайдя в небольшое помещение, я застал там только одного Урука, который, напивая что-то себе под нос, чистил рыбу. «Здорово, главный по поварешкам. Что у нас там было на завтрак? Сыпани-ка мне немного», — попросил я. «Добрый день, господин», — улыбнулся старик. «Мясной рагу, сейчас положу». Урук наполнил мне миску, и я приступил к позднему завтраку, а он продолжил заниматься своей работой. За едой я думал о том, что как-то уж совсем по-собственнически тот Нейра осматривал мой корабль, и это меня не могло не насторожить. Похоже, даже если экспедиция пройдет нормально, Таису мне не позволит спокойно увести. И это еще одна проблема, которую нужно как-то решать. Наблюдая за работой Урука, я заметил в нем какую-то странность. «Урук, а разве у тебя родинка была не на левой щеке?» Не успев отойти от тяжелых дум, невзначай поинтересовался я. «Что, а, родинка?» – удивленно переспросил старик, дотронувшись до своей морщинистой щеки. «Да, вроде бы нет, всегда была на правой», – пожал он плечами. «Да нет же, я уверен, что вчера она была на левой», – задумчиво проговорил я, и только тут до меня дошло, что это может означать. «Да, странно, я почему-то был уверен, что родинка у меня на правой. Эх, старею, наверное», – с тяжелым вздохом произнес Урук, и, положив нож, рукой провел по своему лицу. Крупная родинка тут же исчезла с правой щеки и появилась на левой. «Так лучше», – спокойным тоном поинтересовался он, как будто не произошло ничего сверхординарного. «Г-г гораздо», – медленно кивнув, произнес я непослушными губами, думая о том, успею ли выбежать из камбуза и подать тревогу. Глава 3. Как все было вкусно, – проговорил я, стараясь не показывать страха, и поднялся из-за стола. «Ладно, я, наверное, пойду. Чао-какао», – махнул я рукой. «Леа, я не вампир», – продолжая чистить рыбу, спокойно произнес Урук. «Да, а кто же тогда?» «Мистик», – нервно спросил я, настороженно пятясь к выходу. «Я человек с телом и магическими способностями высшего вампира», – все так же спокойно ответил Урук. «Епт, да он еще и высший. Вот это я попал», – с ужасом подумал я. А потом до меня дошел весь смысл сказанного. «Человек с телом высшего вампира, да что же в тебе тогда человеческого?» – изумился я. «Желания, стремления, надежды, мораль», – грустно проговорил старик. «Ага, так я тебе и поверил, ищи дурака», – с сарказмом проговорил я, но пятиться перестал. «Потому что не каждый день со мной вот так спокойно разговаривает вампир, не пытаясь нападать. И чем докажешь? Ну я же за все это время никого не выпил на корабле. И это все потому, что я не питаюсь кровью», – пожав плечами, произнес Урук. «Эф-эф, это совсем не аргумент. Откуда я знаю, что ты втихую не сосал у наших матросов? Э-э-э, ну в смысле кровь», – уточнил я. «Леа, поверь, за свою долгую жизнь я не раз слышал про вампиров, и несколько раз даже видел их вживую. Их жажда настолько сильна, что ни один из них не останавливается на полпути и выпивает жертву досуха. И ни один из них не смог бы столько времени терпеть», — пояснил Рук. «Да кто тебя знает, может, ты из самых терпеливых», — усомнился я. «И как по-твоему, для чего мне это было нужно?» — удивился старик. «Чтобы войти тебе в доверие, чтобы что? Каков был мой коварный план?» Я задумался. «А действительно, зачем высшему вампиру все это могло понадобиться?» «Ну хорошо, допустим, ты говоришь правду. Тогда объясни мне, нахрена ты на арабском рынке Барида продавал себя за серебрушку?» тут в двух словах и не объяснишь», – задумчиво огладил старик свою бороду. «Леа, давай ты присядешь, успокоишься, а я тебе все расскажу по порядку». «Не-не-не, я лучше туточки постою», – облокотился я на дверной косяк, готовый, в случае чего, сразу драпать. «А ты рассказывай, не стесняйся». И Урук, продолжая чистить рыбу, поведал мне о своей интересной жизни. Около 400 лет назад он без памяти очнулся на одном из островов архипелага. Вокруг него ничего не было, ни одного предмета, который дал бы хоть какую-нибудь подсказку, кто он и что с ним произошло. Ощупав свое тело, он осознал, что является каким-то существом, у которого есть голова и небольшое туловище, от которого отходят длинные лентообразные щупальца, а также то, что на его голове имеется большая рана, как от топора, которая уже почти затянулась. В какой-либо физической пище он почти не нуждался, так как для нормальной жизнедеятельности ему хватало разлитой в пространстве росы. Но вот после ранения, Ему хотелось немного воды и мяса. Ничего не придумав лучше, он стал слоняться по местному лесу, поедая каких-то небольших грызунов. Потрошенные тушки зверьков он обволакивал своим щупальцем и высасывал с них все соки. Однажды он заметил в лесу группу людей, которые заготавливали бревна. Побоявшись их реакции на свой внешний вид, он не стал к ним выходить, а принялся следить за ними на расстоянии. Наблюдая за людьми, он стал инстинктивно выгибать и укладывать свои щупальца таким образом, чтобы они складывались в человеческие торсы конечности. А когда у него это получилось, он начал поверх скрученных щупалец наращивать псевдоплоть. Как оказалось, несмотря на потерю долговременной памяти, его тело само помнило, что нужно делать. И вскоре он полностью скопировал одного из мужчин. Украв у них одежду, он через некоторое время вышел к другой группе людей, притворившись глухонемым. А через несколько лет Урука, который в то время носил другое имя, по разговору, повадкам, движениям, уже нельзя было отличить от обычного человека. За эти годы Урук выяснил, кем он может являться, или, по крайней мере, на какое существо он очень похож. Никакой жажды крови он не испытывал, но свой истинный облик и свои способности хранил в строжайшей тайне от всех. Через некоторое время Урук женился на молоденькой крестьянке и стал жить обычной жизнью. Работал на земле, завел хозяйство. Выяснилось, что пища в его псевдожелудке неплохо растворяется псевдожелудочным соком, а питательные вещества из этой смеси могут высасывать щупальца. Поэтому Урук пил и ел как обычный человек, и если не задаваться целью, то его сложно было отличить от рядового обывателя. Но вскоре его жена начала задавать неудобные вопросы, так как секс есть, а детей нет, ибо от псевдоспермы они не получаются. Урук ушел от жены по-английски, просто однажды не вернулся домой. После этого он несколько лет путешествовал, а потом, скопировав внешность симпатичной девушки, улучшил ее и вышел замуж за богатого купца. «Фу, сука! Ах ты гребаный извращенец!» — возмутился я, искренне сочувствуя бедолаге-купцу. «Почему это я извращенец?» — удивился старик. «Я так до сих пор и не выяснил, какого пола я был при рождении, до того, как стать таким. А сейчас у меня в принципе отсутствуют половые органы», — развел он руками. «А нахрена ты тогда вообще занимался с ними сексом, раз тебе нечем?» — не понял я. «Только ради маскировки?» «Ну, почему это нечем?» — засмущался старик. «У меня тоже есть тело, и им я прекрасно чувствую. Так что я тоже получал от этого удовольствие. Подзавис я. Понимаешь, Лео, мне сложно тебе объяснить». Урук ненадолго задумался, а после продолжил. «Ну вот представь, что твоя рука может сгибаться в любом месте, по всей длине и в любую сторону. А теперь представь, что ты ею можешь чувствовать вкус, как языком, и запах, как носом, а также глотать и пускать слюну множеством маленьких ртов. Фу, бля, прекрати, меня сейчас вырвет», — попросил я. «И этими, сука, руками ты все это время готовил нам еду?» «Ну, может, и не этими», — задумчиво посмотрел он на свои ладони. «Возможно, эти щупальца тогда были моими ногами, или жопой. Ха-ха-ха», — подленько захихикал старик. «Да, на кровожадного монстра он как-то не очень похож», — подумал я. «Вон даже какое-никакое чувство юмора есть. Ладно, раз мы выяснили, откуда у тебя руки растут, тогда давай, продолжай дальше свой жесткий хентай», — проговорил я, передернувшись от отвращения. Спустя годы купец начал стареть, а его горячо любимая красавица-жена все никак не могла забеременеть. А так как мужчина сильно хотел своих детей, он начал копить деньги на то, чтобы свозить жену в Вардхолл, к магу-целителю. Поняв, что больше он не сможет скрываться под этой личиной, а также пожалев любимого человека, Урук подстроил свою смерть, а сам, сменив внешность, ушел в закат. После этого случая Урук зарекся создавать семью и привязываться к кому-либо. Он решил стать очень богатым аристократом, чтобы вовсю наслаждаться своей долгой жизнью. Найдя подходящее судно, на котором плыл наследник островного барона, Урук устроился на него обычным матросом, а после, подгадав момент, сбросил бароновского сынка за борт и принял его внешность. Прибыв на родину, молодой аристократ рьяно взялся за дело и вскоре, по праву наследования, занял место владельца острова. «Да у тебя руки, тьфу, то есть щупальца по самое туловище в крови», — возмутился я. «А ты мне еще тут говорил про какую-то мораль». «Это да», — печально вздохнул Рук. «Но все же, я не случайно выбрал этих двоих. Они оба, что отец, что сын, были очень жестокими, изгубили немало невинных простолюдинов и рабов. Просто так, ради развлечения, я не знал, насколько достоверно моя эмпатия передает чувства этого существа, так как, по всей видимости, Урук являлся не слабым менталистом, но судя по ней, сейчас он говорил чистую правду. Ясно, ну а дальше что было, поторопил я старика, а дальше он со своими ментальными способностями, а также со способностью менять внешность, за несколько десятков лет стал одним из самых богатых баронов архипелага, а после были нескончаемые балы, орги, наркотические вещества и различного рода развлечения, и при всем при этом человеческую кровь Урук не употреблял, так как знал, к чему это в итоге приведет. В Вардхале и на архипелаге вампиров в основном вычисляют по иссушенным трупам, так как они не всегда могут контролировать свою страшную жажду, и начинают оставлять следы. А после эту информацию кто-нибудь передает в столицу, и на поиски вампира выдвигается отряд карателей, состоящий из различных клановых магов и высокоранговых воинов. В его составе также имеются опытные менталисты, которые в раз вычисляют вампиров. Эти отряды существуют отнюдь не для того, чтобы обезопасить обычных жителей. Они нужны, чтобы вардхальским аристократам жилось спокойнее, а также потому, что с матерых и высших вампиров можно получить много расы и мощные элиты. Шли годы. Урук подстраивал свою внешность под нужный возраст и всем говорил, что не хочет детей, а баронство передаст своему племяннику. Развлечения же становились все более изощренными, экстремальными, жестокими. И вскоре Урук понял, что он ко всему сильно присытился. Больше ничего не доставляло ему удовольствия, ничего не вызывало интерес. Растить приемных детей он тоже не хотел, так как понятия не имел, насколько долго сможет прожить. Потому что даже в сказках не слышал о том, чтобы какой-нибудь высший вампир умер от старости. А наблюдать, как твой ребенок стареет, а после умирает, было выше его сил. И когда он подумал о том, что такое бесполезное и бессмысленное одинокое существование будет длиться вечность, ему стало настолько тошно и тоскливо, что он решил покончить жизнь самоубийством, ну или начать пить человеческую кровь, что в принципе одно и то же. Но тут, как-то раз один из его прихлебателей рассказал ему смешную историю. На каком-то острове заскучавший барон решил развлечься. Он переоделся в нищего и под скрытой охраной своих воинов пошел на улицы своего города просить милостыню. Так, получая тумаки, плевки, затрещины, ему удалось услышать про несколько случаев казнократства, а также раскрыть одно покушение на свою персону. Правда, закончилось это развлечение тем, что барона, в образе нищего, зарезал какой-то пьяный воин, а его телохранители не успели среагировать. Эта история очень воодушевила Урука, и он решил пойти дальше незадачливого барона. Он в очередной раз подстроил свою смерть, а после, сменив внешность, переехал на другой остров, где устроился слугой одной благородной госпожи. Так, выполняя различные прихоти капризной дамы и обсуждая их со своими коллегами, Урук стал намного счастливее, чем был в своем бароновском замке, где вечно длился праздник. Но вскоре это место ему тоже надоело, и он устроился слугой в другой дом. Спустя несколько лет Урук решил найти себе занятие поопаснее и поэкстремальнее, и тогда он пошел в наемники. Больше 100 лет Урук, под разными личинами, участвовал в различных войнах, часто бывал в вылазках на материк, где сражался с тварями, искал редкие магические растения или охранял важных персон. Именно за эти годы ему попалось несколько матерых вампиров, которые сразу же приняли его старшинство, но он, не раздумывая, их убил, потому что считал себя человеком. Во время своих странствий он держался подальше от всех менталистов, а спустя годы, контролируя свои мысли и эмоции, и стараясь искренне верить в свою вымышленную биографию, он даже научился скрываться от слабых. По твоей сильной защите, я сразу понял, что ты ментальный маг. Еще тогда, на арабском рынке, произнес Урук, разделывая рыбу, и поначалу думал, что ты ведешь какую-то интригу. Все ждал, когда ты придешь ко мне и скажешь, что знаешь, кто я на самом деле, а после поставишь мне какой-нибудь ультиматум, так как с корабля мне некуда деться. Но ты все никак не приходил, и делал вид, что взял меня лишь для того, чтобы я готовил. А теперь я понял, что ты даже не догадывался. Ха-ха-ха, весело рассмеялся старик. Ну да, ну да, интриги, это не мое, буркнул я. И как, подумал я, как я мог догадаться, что старик в лохмотьях, который продает себя за серебрушку на арабском рынке, вдруг окажется высшим вампиром-вегетарианцем. Ты давай, не отвлекайся. Что дальше-то было? Поторопил я. Вскоре наемничество тоже приелось в руку, и тогда он нашел новое развлечение. Наслушавшись во время своих путешествий жутких рассказов про всяких садистов и извращенцев, он якобы в бедственном положении и якобы случайно стал попадаться различным работорговцам, при этом принимая внешность смазливого юноши или красивой девушки. Конечно же, сильно он не рисковал, и при необходимости мог спокойно сбежать в любую минуту. И если ему попадался нормальный хозяин, то он по-тихому исчезал ночью. А если у его нового владельца имелся дом или замок с пыточной комнатой, то у рук оставался. «Ага, вот ты и попался, грязный извращенец!» — воскликнул я, ткнув в его сторону пальцем. «И зачем тебе это было нужно, значит, любишь, когда тебе делают больно мазохист херов?» «Больно мне особо-то и не было», — пожал плечами рук. «Мою псевдоплоть резали, били, а я отлично притворялся, что испытываю страшные муки, а после убивал садиста и освобождал других его жертв. Я надеялся, что таким образом делаю этот мир немного лучше», — грустно улыбнулся он. «Да, ну не знаю», — задумался я. «Как по мне, так нужно бороться с первопричиной, так сказать, лечить болезнь, а не симптомы, не заниматься поисками конченых извращенцев для того, чтобы их казнить, а создавать такое общество, где они не будут появляться, то есть то, где каждому будут с детства объяснять, что так делать нельзя, и что за это последует неотвратимое наказание. Ибо, как говорили у нас на острове, почему-то люди следуют заповедям Уголовного кодекса намного охотнее, чем библейским». Ненадолго замерев, старик о чем-то задумался, а после произнес: «Может, ты и прав, но я даже не представляю, как это можно воплотить в жизнь. Возможно, все, было бы желание, ну и куча времени, к примеру, как у некоторых», — подмигнул я старику. «Ну и что там было дальше?» — попросил я. «А дальше Урук просто устал, и последние 50 лет, в образе старика или старухи, продавал себя за серебрушку, при этом обычно попадая в небогатый дом, где он жил, помогал по хозяйству и воспитывал чужих детей. А когда чувствовал, что семья в его помощи больше не нуждается, тихо уходил». «Да», — изумленно протянул я, качая головой. «Прям, бля, Мэри Поппинс на выезде. Так это, Урук, что теперь будем делать? Чего ты сейчас хочешь?» «Я хотел бы остаться у тебя в подчинении», — проговорил старик. «Видишь ли, своих целей у меня нет, а насколько я знаю, у тебя впереди очень интересные события, и я бы хотел в них поучаствовать. Я буду слушать твои приказы, даже если они будут для меня смертельно опасными, лишь бы не идиотскими. Как ты понимаешь, умереть я не боюсь, но мне бы не хотелось сделать это очень глупо. А после, когда ты осядешь на месте и перестанешь ввязываться в сомнительные авантюры, то позволишь мне уйти». «Да я и спрашивать не буду», — улыбнулся Урук. Я задумался. «Нет, конечно же, можно его высадить на ближайшем острове, так сказать, от греха подальше. Но мы сейчас отправляемся в полную жопу, где, вполне возможно, все поляжем. Так что лучше уж при этом мне иметь в подчинении опасное существо, чем не иметь». «Договорились, старик», — кивнул я. «Ты принят на службу. Ну а чтобы было меньше вопросов, оставайся и дальше кашеварить. Только, прошу тебя, перед готовкой мой хорошо свои щупальца, желательно с мылом. А то после твоего рассказа, даже боюсь себе представить, где они успели побывать за это время», — скривил я лицо и, попрощавшись, вышел из камбуза. Глава 4. Я поднялся на палубу и застал там Маркуса. Попросив его отойти в сторонку от остальных, я рассказал ему про Урука. Сначала Аркус был шокирован и предлагал разные варианты того, как нам можно избавиться от этого жуткого монстра. Но, дослушав мой рассказ до конца, согласился с моим решением оставить его с нами как минимум на эту экспедицию. «Господин, а как ты думаешь, он вампир, который из-за травмы головы перестал пить кровь? Или он все-таки человек, который от приживленного элита высшего вампира, вместе с его способностями, получил еще и его внешность, ну то есть мод?» — задумчиво поинтересовался Аркус. «Не знаю», — задумался я, — «но я сомневаюсь, что вампира можно закодировать ударом по голове. И если Урук действительно когда-то был вампиром, то он каким-то образом бросил пить кровь еще задолго до потери памяти. Но в любом случае навряд ли во всем мире отыщется еще хотя бы один, подобный ему. Так что Урук – существо уникальное. И меня очень радует, что он на нашей стороне. Особенно сейчас, когда мы под конвоем могущественного клана идем мочить могущественного монстра. Ага, это точно, господин, невесело хохотнул Аркус. А уже вечером этого же дня, огибая очередной скалистый остров архипелага, перед нами вдруг открылся вид на очень длинную полоску суши, которая уходила куда-то вдаль, и не было видно, где она заканчивается. Вот он, остров Арвентус, с благоговением произнесла подошедшая Хита. Я повернулся к девушке и, не удержавшись, изумленно воскликнул. Ты чё, мать с дуба рухнула, ты нахрена себе горшок на голову надела? Хита взглянула на меня с презрением и высокомерно ответила. Островитянин, сразу видно, что ты ничего не смыслишь в артефакторике. Это известный и очень дорогой артефакт. Ты даже не представляешь, во сколько он обошелся моему клану. Мда, скептично произнес я, рассматривая предмет. А выглядит, как чудной цветочный горшок, ну или ночной. Артефакт и в самом деле формой напоминал горшок, безвкусно украшенный разноцветными камушками, разной формы и размеров, которые соединялись между собой серебряными нитями. И вся эта конструкция держалась на голове при помощи небольшого ремешка, который проходил под подбородком. На девушке сейчас были ботинки с высоким голенищем, кожаные обтягивающие штаны и черная кожаная куртка. И в общем, она выглядела сексуально и грозно. Оттого разукрашенный горшок на ее голове смотрелся очень уж потешно. «Эф-эф, чтоб ты там понимал», — проговорила Хита и обиженно отвернулась. «Да я не сомневаюсь, что это очень крутой артефакт», — примирительно сказал я. «Но неужели нельзя было придать ему более эстетическую форму?» «Нет», — ответила девушка. «Его создатель 500 лет назад сделал опытный образец, а потом его убили. После многие артефакторы пробовали создать что-то подобное, но у них ничего не вышло. А в конструкцию этого артефакта никто не вмешивался, боясь испортить очень дорогое и уникальное устройство». «Ясненько. А кстати, для чего он нужен-то?» – поинтересовался я. «На сегодняшний день, это самый мощный артефакт ментальной защиты», – не без гордости ответила девушка. «Ты что, боишься, что существо может взять тебя под ментальный контроль?» – удивился я. «Нет, конечно», – фыркнула девушка. «Ты разве не знаешь, ни одно существо в мире не сможет взять под контроль мага пятого ранга и выше. Но вот постоянно сбивать каст заклинания и не давать сосредоточиться, может. А самое главное, очень сильный менталист способен узнать мысли сильного стихийника. Ты думаешь, оно разумное?» – нахмурился я. «Само собой», – убежденно кивнула Хита. «Оно устраивает засады, берет под контроль воинов и заставляет их атаковать не всех подряд, а только магов. Навряд ли на такое будет способно неразумное магическое существо». «Мда, согласен», задумчиво протянул я. «Хита, я, конечно же, не гений стратегии, но, по-моему, разумнее было бы, чтобы этот горшок таскал на своей голове тот, ведь он же командующий экспедицией. Почему же тогда артефакт у тебя?» «Мм, видишь ли, Леа», замялась Хита. «Этот артефакт приобрел мой прапрапрапрапрадедушка». «А-а, вон оно что», перебил я ее. «Дальше можешь не объяснять. В общем, это все ваши клановые интриги. Твой предок подсуетился и обезопасил мысли своего потомка. А предок-то да, нет. И теперь если тот облажается, то командование экспедиции перейдет тебе, как и все лавры. Но как по мне, то хреновое время выбрали ваши предки, чтобы помериться писями. У нас и так шансов маловато, а тут еще может что-то пойти не так из-за междоусобной грызни. Это не я решаю», с тяжелым вздохом произнесла Хита. «Да понятно уж», отмахнулся я. «Так, и что дальше? Какие у нас дальнейшие планы? Сейчас мы найдем подходящее место и встанем на якорь, а завтра с утра пойдем вдоль Арвентуса, к его огромной бухте. Там есть удобный участок крутого берега, к которому корабль может подойти практически вплотную. Сначала наши высокоранговые маги ударят своими заклинаниями по примерно километровому участку суши вокруг этого места, а после мы закидаем его бутылями с алхимической жидкостью и подожжем, чтобы на нем выгорела вся растительность». «Постой, но зачем сначала бить заклинаниями? Ведь на этот шум сбегутся мертвяки со всей округи. Не проще ли нам будет высадиться по-тихому?» «Не понял я». «Нет, Леа», — грустно улыбнулась девушка. «По-тихому не получится. Как ты знаешь, наш клан приходил сюда неоднократно. За это время нам удалось собрать немало информации о существе. И будь уверен, оно уже в курсе нашего прибытия. Ну или скоро будет в курсе. А заклинаниями мы ударим в надежде на то, что множество матерых мертвяков к этому времени уже будут поджидать нас в зарослях ближайшего берега, и нам удастся их как минимум оглушить, чтобы потом они сгорели в огне на этом участке. Ага, ясненько. Продолжай, попросил я. Думаю, понадобится несколько дней, чтобы на этом участке не осталось ни одного деревца, за которым мог бы спрятаться матерый мертвяк. И все это время наши корабли будут держаться как можно дальше от суши, а после к берегу отправится всего одно судно, со сборной командой из магов и некоторых высокоранговых воинов, тех, у кого достаточно сильная ментальная защита. Вместе с ними отправишься и ты, а остальные корабли будут вас страховать. Стоп, возмутился я. Так существо же обладает мощным телекинезом и может швырять многотонные каменные колонны. Одно меткое попадание и все, конец экспедиции. Нет, Ля, улыбнулась Хита. Мы выяснили, насколько далеко он может забрасывать тяжелые объекты, поэтому и очистим от зарослей именно такой радиус. Чтобы достать до места вашей высадки, ему потребуется выйти из леса, и тогда его атакуют с остальных кораблей. Так что не переживай, мы все учли и просчитали. Ну да, с сомнением проговорил я. Посмотрим, как вы все просчитали. Ну и что там дальше по плану? А дальше с помощью магов, пушек и катапульт, мы будем сдерживать как само существо, так и остальных мертвяков, не давая им выбраться на выжженный участок. А ты тем временем высадишься на берег и уйдешь под землю. А пока ты будешь добывать книги, мы продолжим сдерживать мертвецов, чтобы они не могли приблизиться минимум на 300 метров к месту высадки. Так что, как ты видишь, мы все предусмотрели, заверила меня Хита. Да, скептически выгнул я бровь. А как быть с тем, что существо может атаковать меня ментально, не давать мне сосредоточиться на своей способности, а также узнать все мои намерения? Но у тебя же сильная ментальная защита, хитро подмигнула мне девушка. О, как изумился я, и откуда такая информация? Наш менталист проверил тебя еще тогда, когда ты впервые посетил наше имение. Если бы ее у тебя не было, то и, само собой, о твоем участии в этой экспедиции не могло быть и речи. Даже так, неприятно удивился я. И когда же он успел? Наверное, пока я вовсю глазел на роскошь особняка Нира, турист, блин. Да, это получается, что любой менталист, который захочет прочитать мои мысли, тут же догадается о наличии у меня мощной ментальной защиты, а я даже не почешусь. Ну да, это очередной раз доказывает, что я здесь далеко не самый сообразительный. Слова девушки звучали убедительно, а сама задумка в целом казалась жизнеспособной. Но как говорили на земле, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вскоре корабли встали на якорь, а я еще раз, на всякий случай, проверил работоспособность своих матп и отправился спать. Завтрашний день обещал быть как минимум очень интересным, а как максимум очень печальным. Глава 5. Утро началось с суеты. После быстрого завтрака все принялись готовиться к выходу. Проверять снаряжение, надевать броню, заряжать оружие. А вскоре все разошлись по своим местам, и мы не спеша, огибая небольшие скалистые острова, направились в сторону Арвентуса. Когда мы подошли примерно на километр к берегу острова, то повернули вправо и пошли вдоль него. Как мне объяснила Хита, к Арвентусу не подойти с любой стороны, так как его окружает цепь мелких островов и мелей, а через нее есть только несколько десятков проходов для больших кораблей. И именно через один из них, ближайший к Вартхалу, мы только что прошли. Мы с Хитой стояли у фальшборта, настороженно вглядываясь в берег. С такого расстояния мне отлично было видно бирюзовую полосу моря вдоль песчаного пляжа, за которым начинались зеленые джунгли. Вид этой прекрасной и умиротворяющей картины настолько завораживал, что возникало желание прямо сейчас сойти на берег, чтобы от души поваляться на белом песочке и покупаться в чистой воде. Но немного настораживали обломки кораблей, выброшенные на берег, а также несколько мачт, торчащих из воды. Дальше на берегу стали часто попадаться различные разрушенные здания, густо заросшие зеленой растительностью. А после я увидел несколько десятков длинных ветхих причалов, вокруг которых лежало огромное множество остовов разнообразных кораблей. Прям, блин, корабельное кладбище какое-то, передернул я плечами от жутковатой картины. Я знал, что местные с давних времен обрабатывают древесину для кораблей и причалов какой-то алхимической пропиткой, которая не дает ей разлагаться даже спустя тысячи лет. Но некоторые из этих обломков выглядели совсем уж свежими и сильно отличались от остальных. Именно насчет их я и поинтересовался у Хиты, потому что это обломки кораблей нашего клана, с грустью ответила девушка. И не только. Многие хотели заполучить себе богатство острова Арвентус. Здесь раньше располагался дополнительный морской порт. Не знаю, как он назывался. Его построили, когда в бухте, где основной, уже не хватало места. Наш клан сначала хотел высадиться здесь, но, как ты видишь, у них ничего не получилось. И кстати, по слухам, на дне, вокруг этих причалов, лежат несметные богатства. Когда на Арвентусе впервые появились живые мертвецы, выход из бухты был перекрыт, и его почему-то не могли открыть. Тогда многие аристократы и богатейшие простолюдины попытались покинуть остров именно отсюда. Возможно, кому-то это и удалось, но из-за паники и страшной сутолоки практически все корабли, пришвартованные к этим причалам, так и не смогли отплыть. Потому что команда корабля не может нормально управлять судном, когда его палуба переполнена разумными. Особенно, если часть этих разумных уже заражены червями, и начинают превращаться в живых мертвецов прямо в плотной толпе. Да, наверное, тут была та еще жесть, ошеломленно покачал я головой от представленной картины. Да, согласно кивнула Хита. И сейчас это кладбище кораблей только продолжает расти. Об этих богатствах знает, наверное, каждый искатель. И время от времени находятся отчаянные капитаны, которые думают, что если они пошарят по дну возле этих причалов, не подходя близко к берегу, то быстро смогут разбогатеть. Но заканчивается все тем, что их корабли присоединяются к затонувшим, печально вздохнула девушка. В это время мимо нас проходил один из моих матросов. Вдруг он резко замер и тихо проговорил: «Да, ты прав, я сделаю это». Нахмурившись, я начал высматривать его собеседника, но никого перед ним не увидел. А после матрос быстро выхватил из кобуры револьвер и тут же выстрелил в лицо шокированной Хите. У лица девушки сверкнул покров, а от мощного удара пули она перекувырнулась спиной через фальшборт. Не знаю, как я успел схватить ее за руку. Хита повисла на моей руке, а я уперся грудью в ограждение. Но тут я почувствовал, как мои ноги схватил, наверное, тот же матрос, и попытался перекинуть меня через фальшборт. Я стал всячески извиваться и брыкаться, стараясь не выпустить руку девушки, которая смотрела на меня с расширенными от ужаса глазами. И тут послышался выстрел, а мою спину забрызгало чем-то жидким. Не успев осознать произошедшее, я заметил, как из воды выстреливает большое белое щупальце. И я как-то, на одних рефлексах, уперся ногой в ограждение и резко дернул на себя Хиту, отчего она вмиг залетела обратно на борт корабля. А перед тем, как завалиться на спину, я успел заметить, как щупальце с силой ударило о борт, прямо по тому месту, где миг назад была девушка. Ко мне тут же подбежали Садарки и Мика, с револьвером в руках, и принялись меня закрывать своими телами. А в это время на корабле царило форменное безумие. Все что-то кричали, куда-то бежали, кто-то стрелял, а кто-то с кем-то сражался. Я увидел, как один из магов Нира, сверкая вспышками покрова, орет дурниной: «Зови кого-нибудь на помощь!» и пятится к фальшборту от какого-то их воина, а тот раз за разом стреляет ему в грудь из двух револьверов. Маг уперся спиной в фальшборт, и его шею тут же обвило белое щупальце, а после сдернуло с борта судна. «Чё за нах? Какого хера оно плавает?» — в панике закричал я. Вдруг как-то резко все стихло. Обезумевшие воины замерли. Кого-то из них тут же скрутили остальные бойцы, а кого-то убили. Я не знаю, тяжело дыша, запинаясь, проговорила перепуганная Хита. «Оно не должно плавать, не было такого. Господин, ты в порядке?» — подбежал ко мне обеспокоенный Аркус. «Да, твоими молитвами. Где эта хрень?» — спросил я, судорожно шаря взглядом по сторонам. «Не знаю, свалило, наверное», — сказал он. «Господин, на том судне что-то происходит», — прокричал Град. Мы тут же бросились на нос корабля и увидели оттуда, как на ближайшем к нам трехмачтовике творится то же самое, что меньше минуты назад происходило у нас. Крики, вопли, стрельба. «Я его вижу, я сейчас его достану», — донесся чей-то крик с этого судна. Присмотревшись, я заметил какого-то светловолосого мага, который, перегнувшись через фальшборт, склонился к воде и начал произносить заклинание. «Нет, Ярх, не делай этого», — прокричали несколько голосов с трехмачтовика. «Сказочный долбоё», — только и успел ошеломленно проговорить я. Светящийся шар заклинания, размером с теннисный мяч, быстро достиг воды, прямо рядом с бортом корабля, и тут же раздался мощный взрыв. В ушах звенело. Открыв глаза, я увидел, как опадают брызги, а в корпусе трехмачтовика зияет большая дыра, которая стремительно заполняется водой. Неужели этот дебил, это тот самый Ярх, бывший жених Аланды, мельком подумал я, глядя на то, как, несмотря на царящую панику, какой-то маг раз за разом впечатывает свой кулак в лицо безмозглого блондина. Ну, зато он отогнал существо, переглянувшись с ошарашенной Хитой, пожал я плечами. Этим ударом его, наверное, сильно глушануло. Трехмачтовик быстро тонул, а его пассажиры и команда бестолково метались по палубе. «Да, с такими бойцами, вам и никаких врагов не надо», — с сарказмом произнес я. «Господин, смотри», — воскликнул Аркус, указывая куда-то на берег. Взглянув в ту сторону, я увидел, как из воды выбирается немаленькая белая туша с большими щупальцами, у которой верхняя часть тела, торс, голова, руки, были похожи на человеческие. «Значит, вот ты какое, заморское чудо-юдо», — задумчиво пробормотал я. Глава 6. Существо, перебирая щупальцами, медленно и гордо пошагало к густым зарослям джунглей, а сбоку от меня послышалось ошарашенное и недоуменное от Хиты. Но почему оно плавает в морской воде, и почему оно раньше этого не делало? Очевидно же, задумчиво проговорил я, скорее всего, существо берегло этот козырь для особого случая, и сейчас он настал. Видно, этот хрен как-то просчитал, что на этот раз вы для него представляете намного большую угрозу, чем в предыдущих попытках, и решил идти ва-банк, так сказать, использовать все, что у него только имеется. Но если оно может плавать, то почему тогда до сих пор остается на Арвентусе? Почему оно, перебираясь с острова на остров, не доберется до населенных островов или до самого Вардхала? Удивленно уставилась на меня девушка. А хрен его знает, пожал я плечами. Возможно, это его максимальная дальность и время, на которые оно может пребывать в соленой воде, а может быть, есть какие-то другие причины. Но, по моему скромному мнению, если бы оно задалось целью свалить с Арвентуса, то уже свалило бы, но по каким-то своим соображениям не делает этого, а это доказывает, что оно не только разумно, но еще и дальновидно, то есть может прочитывать ситуацию на несколько ходов вперед. «Ой», — испуганно произнесла Хита, глядя куда-то в сторону. Проследив за взглядом девушки, я увидел, как на носу тонущего судна стоит какой-то маг и, держа руки перед собой, начинает читать заклинание. Между его ладонями появился небольшой светящийся шарик, который, вращаясь, начал увеличиваться в размерах и становится все ярче и ярче. От быстро кружащей вокруг шара светящейся энергии, казалось, возле него искажается само пространство. Шар достиг полуметрового диаметра и вдруг резко сорвался с места. Вращаясь и с шумом разрезая воздух, он понесся стрелой в сторону существа. И вправду, ой, ошарашенно произнес я, а после закричал во все горло: «Ложись!» И тут же сам упал на доски палубы, плотно закрыв уши руками. Прогремел мощнейший взрыв, отчего корабль сначала вздрогнул, а потом его неслабо качнуло взрывной волной. Не слыша ничего, кроме звона в ушах, я поднялся на ноги и охренел от увиденного. На том участке пляжа, где я последний раз видел существо, сейчас была огромная воронка, которая уже начала заполняться водой. От нее в нашу сторону еще шли небольшие волны, а со стороны суши виднелась широкая полоса переломанных и выкорчеванных с корнями деревьев. За ней же стояли деревья со сломанными ветками и сорванной листвой. Вот это мощь! В восхищении покачал я головой, а увидев, как у некоторых матросов из ушей идет кровь, изумленно добавил: «Да, действительно, если такой шарик рванет в центре небольшого поселения, навряд ли там кто-то выживет. Даже у высокоранговых воинов, наверное, все внутренности превратятся в фарш. Эх, я бы сейчас, на месте командующего, не стал бы сиськи мять. Может, существо уже померло, ну или оно сильно ранено. В таком случае, было бы очень неплохо его добить. Похоже, командующий разделяет твое мнение», — сказала Хита, кивнув в сторону их кораблей. Взглянув туда же, я увидел, как два оставшихся трехмачтовика начали разворачиваться в сторону воронки, на берегу. Двухмачтовые же корабли, как и наш корабль, тем временем направились на помощь тонущему судну. По пути мы оказывали помощь раненым, а тела погибших на нашем корабле, по местной традиции, скинули за борт, перед этим собрав с них все ценное. А после матросы быстро начали замывать пятна крови, и через 10 минут на Таисе уже ничего не напоминало о происшествии. Подбитый трехмачтовик резво шел ко дну. Часть его команды уже перебрались на 4 шлюпки, другие же подыскивали себе плавучие предметы, и на них старались держаться ближе к лодкам. А вскоре к ним подошла помощь, и началась операция по спасению жертв кораблекрушения. Я же все это время следил за действиями двух-трех мачтовых кораблей. А чтобы рассмотреть все в подробностях, я потеснил вперед смотрящего в вороньем гнезде. Когда старик рассказывал мне про метатели и емкости с горючей жидкостью, я почему-то представлял себе земные средневековые катапульты и круглые глиняные сосуды. Я еще тогда подумал, как же они собираются ими с кораблей обстреливать большой участок острова, ведь, насколько я помню, максимальная дальность катапульты составляет около 300 метров, а учитывая осадку судна, максимум можно достать до небольшой прибрежной территории. Но как оказалось, мои представления очень сильно разнились с действительностью. Метатели были похожи на огромные арбалеты, а емкости с алхимической жидкостью были выполнены в виде ракет. Трехмачтовики остановились на расстоянии около 800 метров от раскуроченного участка берега, правыми бортами к нему, и на некотором расстоянии друг от друга. А после их команды быстро установили огромные метатели. Огромные арбалеты выпустили свои большие и толстые болты с жестким оперением, а взлетев по дуге вверх, болты превратились в ракеты, и на реактивной тяге, с характерным звуком, резво понеслись вперед, а прямо над кучей переломанного леса они вдруг взорвались, окропляя небольшую площадь под собой огненным дождем. Арбалеты же немного довернулись в противоположные друг от друга стороны и повторили залп.